Это дно, кино давно по одному, одно дерьмо. Мы смажут полотно, пробьют очередное дно. Культ разложения, культ разврата, все можно, здесь ничто не свято. Насыт глаза, забьет душа рекламы, сахарная вата. Искусство, дрям, дерьер, рьян. Искусство, божья, стыд и срам. Твори, и это не предел. Искусство, хули ты ходил. Искусство, дрям, дерьер, рьян. Искусство, божья, стыд и срам. Твори, и это не предел. Искусство, хули ты ходил. Стыд и срам, твори, это не предел. Искусство, хули ты хотел. Искусство, дрям, дерьер, рьям. Искусство, пошлость, стыд и срам, твори, и это не предел. Искусство, хули ты Насыт глаза, замкнёт ушата рекламный сад.